Глава 45. 2 ноября 1721 года. Холод опускался на поля Костомара, и по утрам уже можно было увидеть росу, блестевшую под почти зимними лучами солнца. Сидя на стуле и укрывшись одеялами после купания, Клара в абсолютной тишине любовалась тополиной аллеей, глядя из окна одного из небольших салонов на верхнем этаже. В этой комнате она с нетерпением дожидалась возвращения Дона Диего. Она пыталась сдерживать волнение и тревогу, но периодически вынуждена была прятаться и в напряженном ожидании следить за входом в цветники. Это превратилось в слегка навязчивую идею, которая хотя бы отгоняла неприятные воспоминания о скандальном происшествии с маркизом. С того самого момента она не могла отделаться от некоторого недовольства собственной кожей и испытывала непреодолимое желание вымыться. Она воспринимала несмываемый фруктовый аромат духов Дона Энрике на своей коже, как гнилостную вонь, от которой было невозможно спрятаться. У нее ушло много времени на то, чтобы понять, что это не вонь на коже, а лишь болезненное воспоминание. Поэтому она заставила себя мыться не чаще, чем обычно. Со временем тошнотворный запах маркиза преследовал ее все меньше и постепенно исчез навсегда. С тех пор лишь слабое его подобие возвращалось, когда она вспоминала произошедшее. Разумеется, она делала вид, что все в порядке, и вернулась на работу, чтобы готовить еду для Дони Мерседес, которая после отъезда маркиза была совершенно подавлена. Когда Дон Мелькиадес объяснил ей, что именно Дон Энрике пытался сделать с Кларой, пожилая дама сперва отказывалась верить, а затем разразилась слезами отчаяния и окончательно пала духом. Клара готовила некоторые блюда специально, чтобы придать ей сил. Куропаток а-ля фрикассе, жареных в кастрюле на медленном огне, с гвоздикой, щепоткой перца и корицы, рульку в белом вине, в которое она добавила чуть меньше фунта сахара, густую олью подриду, в основном из стрючковых, с мясом птицы и голяшкой. На сладкое, которым герцогиня наслаждалась больше всего, она приготовила рассадобу — десерт на основе замороженного молока с сахаром, желтками и щепоткой корицы. Еще она приготовила немного турона с миндалем, кондитерское изделие из меда, яичных белков и разнообразных орехов. Является традиционным рождественским лакомством в Испании, а также в Италии, Латинской Америке и Франции под названием «Нуга». И, конечно же, натилью, что так нравилось герцогине. Донья Мерседес воспрянула духом лишь чуть-чуть, поскольку прошло уже много дней, а никто так и не сообщил ей ничего ни об одном из сыновей. Под конец Клара почувствовала, как отчаяние поселилось и в сердцах прислуги. Единственным положительным моментом во всей этой печали стало молчаливое перемирие, которое постепенно свело на нет досужие толки о ее возможном браке с Доном Диего. При этом все было словно заряжено какой-то меланхолией. Симон Кассон оказался еще более истощенным и грустным. Дон Мелькиадес раздавал приказы с долей усталости, и даже Донья Урсула виделась ей менее суровой. Между двумя женщинами установились менее враждебные, уже сдержанно душевные отношения. В первые дни ни одна из них и словом не обмолвилась о том, что произошло в салоне, но понимая, что Донья Урсула спасла ее от изнасилования и полной потери чести, Клара решила, что должна, по крайней мере, поблагодарить ее, как она днями ранее поблагодарила Дона Мелькиадеса. Последний при этом нежно взял ее за руки и сказал, что не позволил бы, чтобы с ней случилось что-нибудь нехорошее, даже если бы не был дворецким Костомара. Донья Урсула, напротив, внимательно оглядела ее сверху донизу, сидя за своим столом и, не дав продолжить, прервала своим ледяным голосом, заверив, что не нужно ничего говорить и что она сделала бы то же самое ради любого из слуг. Она не была исключением. К удивлению экономки, Клара взяла ее за руку, и Донья Урсула посмотрела на нее еще суровее. «Я все равно хочу поблагодарить вас», — сказала Клара. «Так вы это уже сделали и можете идти», — ответила та и забрала руку, избегая прикосновений. С этого момента Донья Урсула впала в состояние транса, будто не могла понять происходящие в имении перемены. Возможно, это было обусловлено инертностью ее характера или пониманием, что если она вдруг станет мягче от теплого отношения других, то это обернется против нее, сделав ее уязвимой. «Разве со всеми нами не происходит одно и то же?» — подумала Клара. «Кто же не боится любви? Если и существовало чувство, вселяющее страх в душе всех, то это именно она». И Донья Урсула, которая, похоже, никогда ее не испытывала, а встречала в жизни лишь наказание и черствость, становилась беспомощной перед проявлениями нежности. Может быть, поэтому она сейчас бросала мимолетные взгляды на Дона Мелькиадеса во время обеда, а он, хоть и замечал их, вел себя перед подчиненными так, будто не обращал на них внимания. Клара могла бы поклясться, что война между ними непонятным для нее образом прекратилась, или, по крайней мере, наступило перемирие. Ледяной взгляд Дони Урсулы казался чуть оттаившим, особенно когда был обращен на Дона Мелькиадеса. И даже когда они попадались друг другу на пути, то разговаривали более спокойным тоном. Однажды по пути к ответственному за буфет Клара обнаружила, что экономка нежно проводит кончиками пальцев по губам, глядя в сад через окно коридора. Когда она появилась, ключница перепугалась и сразу же ушла, резко посмотрев на пол и сделав вид, что проверяет, все ли с ним в порядке. Клара сделала ей легкий реверанс и, подождав, пока та уйдет, подошла к окну. Снаружи стоял Дон Мелькиадес с закупщиком продуктов Хасинто Суаресом и давал указания доставщикам, которые прибыли из Мадрида. Сколько бы она ни смотрела на них, она так и не поняла, что привлекло внимание Дони Урсулы. Надышавшись этого пропитанного бессилием спокойствия, царившего сейчас в имении, и видя, как дни проходят, а известия о Доне Диего нет, Клара обнаружила, что она, как и Донья Мерседес, тревожится все больше и больше. Элиса рассказала, что, входя каждое утро в покое герцогини, застает ту, стоящую перед окном в ожидании, когда вернутся Дон Диего и Дон Габриэль. Если даже Клара не смогла сомкнуть глаз, то она и представить себе не могла, каково это для матери — потерять обоих сыновей, особенно оказавшись невольной соучастницей козней Дона Энрике. Из-за беспокойства Клара стала вести себя точно так же, как Донья Мерседес. Каждое утро, уединившись в укромной комнатке, она наблюдала за тополиной аллеей в надежде обнаружить какое-нибудь движение вдали, которое возвестило бы о появлении Дона Диего или посыльного с письмом. Это утро не было исключением, и с еще влажными после купания волосами она расчесывалась, укутавшись в теплое одеяло, пока солнечные лучи пробивались сквозь затянутое тучами небо. «Донья Урсула сказала, что я найду вас тут», — напугал ее голос из глубины комнаты. Она вздрогнула и еле слышно вскрикнула от испуга. Клара не сразу поняла, что медленно возникший из тени салона силуэт — это Донья Мерседес. Она даже представить себе не могла, как экономке стало известно о том, что она по утрам уединяется в этом салоне. Но ее это не удивило. «Она всегда обо всем узнает», — подумала Клара. Она сделала реверанс и ждала с опущенной головой, пока пожилая дама приближалась. Неожиданно она поняла, что та обратилась к ней не на «ты», как на ужине во время празднований в Костомаре и как обычно делали аристократы по отношению к слугам, а как и Дон Диего на «вы». Госпожа остановилась перед ней, и ее омыли лучи ясного утреннего света. Она погладила влажные волосы Клары, и на губах ее появились очертания грустной улыбки. «Похоже, вы, как и мой сын, любите воду», — произнесла Донья Мерседес. Она поняла, о чем речь, но не знала, что сказать, и просто смотрела на нее. У пожилой дамы появились круги под глазами от бессонницы и морщины от усталости. Однако лицо ее стало спокойнее, будто каким-то образом она избавилась от отчаяния, мучившего ее во время этого бесконечного ожидания. Герцогиня сделала глубокий вдох и, с характерным для нее величием, проявляющимся в каждом ее движении, заговорила: «Мой сын влюблен в вас». Клара тут же покраснела. «И очевидно, что вы в него тоже». Ее бросило в жар, глаза заблестели, и она испытала легкое замешательство. Однако взгляда не отвела И дама, словно обладая божественным даром заглядывать прямо в душу, погладила ее по щеке. «Вы похожи на ангела, и это говорит о вашем добром сердце», — сказала она. «А уверенный блеск в глазах свидетельствует о сильной воле». Она поблагодарила за комплимент легким реверансом и тихо вздохнула. «Я пришла к вам, потому что вечером получила письмо от сына», — добавила Донья Мерседес. У Клары сильнее забилось сердце при мысли о том, что он жив и, возможно, сообщает хорошие новости. «В полдень вы увидите его в этой тополиной аллее, за которой не перестаете следить, как и я, все эти дни. Слава богу, он приедет с братом, которого смог спасти, прежде чем того доставили в Португалию на продажу в качестве раба». «Благословен Господь!» — воскликнула Клара, не в силах сдержать облегчение. Пожилая дама не смогла подавить эмоции, и глаза ее наполнились слезами, будто подспудное ощущение вины и угрызений совести разрушало ее изнутри. Донья Мерседес взглянула на нее, не в силах вымолвить ни слова. Моего сына Габриэля, сказала она наконец, зверски избивали палками и секли кнутом. И поэтому Диего предпочел сначала остановиться в Мадриде, чтобы врачи могли срочно о нем позаботиться. Клара, придя в ужас, машинально прикрыла рот, а Донья Мерседес продолжала смотреть ей в глаза и взяла ее за руку. «Мой сын стал бы меня презирать как мать, если помимо всей этой боли еще и что-нибудь случилось бы с вами», — сказала она, неожиданно обняв Клару. «Я не хотела верить ни словам сыновей, ни даже письму их друга Дон Альфреда. И все потому, что доверилась чужаку». Клара, не зная, как поступить, приняла на себя всю тяжесть переживаний Донья Мерседес. Она в ответ обняла ее и попыталась утешить. «Вы не должны винить себя за поступки какого-то негодяя. Маркиз лишь воспользовался вашим добрым сердцем, ваша светлость». Герцогиня выпрямилась и посмотрела на нее, приняв позу, которая казалась театральной и в то же время естественной для нее, прирожденной актрисы. «Я должна попросить у вас прощения», — наконец сказала она. «Ведь именно я подвергла вас ненужной опасности, когда попросила дона Энрике убедить вас покинуть Костомар ради блага родовой фамилии». Клара не нашлась, что ответить, и просто опустила голову. Она понимала, что ее положение в обществе неизбежно привело бы герцогиню к такого рода рассуждениям. «Вам не нужно извиняться, ваша светлость, поскольку вас само обманули, и никто не знал о намерениях дона Энрике», — сказала она, немного успокоившись. «Кроме того, кто я такая, чтобы судить вас, и особенно, когда ваше поведение было вызвано лишь естественной любовью к сыну». Они посмотрели друг на друга, и Клара почувствовала легкое волнение в душе Донья Мерседес. «Сеньорита Бельмонте, надеюсь, вы понимаете, какой опасности подвергнется мой сын, если решит просить вашей руки», — сказала она. Она понимала, что своим вопросом герцогиня также проверяет ее, поэтому после этих слов установилась гробовая тишина. Этим Донья Мерседес вынуждала ее принять решение — стать причиной несчастья для фамилии Костомаров или, наоборот, отказать ее сыну. Клара сделала глубокий вдох и, взяв себя в руки, ответила. «Позвольте мне при всем уважении к вам приберечь ответ для дона Диего, поскольку только ему я обязана буду сказать о своем решении, если понадобится», — сказала она. «Но если это хоть немного развеет ваши сомнения...» Могу только сказать, что любая разумная женщина приняла бы предложение его светлости, даже если бы он был бедным и не имел никакого титула. «Сейчас я понимаю, насколько вы его обожаете», — ответила Донья Мерседес. «Я достаточно пожила на свете, чтобы понимать, что означает ваше бессонное ожидание его возвращения каждое утро. Я хочу, чтобы вы знали, что я не буду противиться счастью своего сына, и вашему тоже, даже если это будет означать крах этой фамилии. Я уже не могу». Клара, которая все это время думала, что они никогда не получат благословения герцогини, хотела было поблагодарить ее в ответ, но Донья Мерседес приложила ей палец к губам, чтобы остановить. Пожилая дама выразительно посмотрела на нее. Глаза ее отражали блеск первых лучей солнца, и девушка ответила ей искренним взглядом. Герцогиня взяла ее лицо в свои руки, будто играя сцену в театре, и не смогла сдержать эмоций. «Ах, если бы вы никогда не появлялись в Костомаре, никогда не готовили бы для нас и не познакомились бы с моим сыном, если бы любовь случалась только между равными, сеньорита Бельмонте», — срывающимся голосом сказала она. «Тогда все было бы проще, приятнее и не так запутанно, просто прекрасно. Однако Богу не нужен банальный мир», — пришла она к выводу, наклоняясь и целуя ее в щеку, словно дочь. Потом герцогиня отпустила ее и направилась к выходу. Клара поняла, что этим разговором Донья Мерседес показывала, что отказывается бороться с собственным сыном и катастрофическим браком, на который он собирается отважиться. Возможно, в глубине души у нее не было моральных сил заставить Дона Диего передумать, особенно когда она видела, как он страдал после смерти Доньи Альбы. Эти скитания по пустыне одиночества длились 10 лет и, наконец, закончились тем, что сын нашел свое счастье в какой-то плебейке. Донья Мерседес, дойдя до одного из туалетных столиков у стены, положила на него маленький конверт с сургучной печатью его светлости и в последний раз взглянула на Клару. «К письму, которое я утром получила, была приложена записка для вас». Не говоря больше ни слова, она вышла своей театральной походкой, а один из лакеев закрыл за ней дверь. Клара сделала несколько шагов, открыла записку трясущимися руками и, направив ее к свету, принялась читать. «Дорогая сеньорита Бельмонте, учитывая, что мое возвращение несколько откладывается, я понимаю, что мой долг — написать вам и попросить прощения за свое вынужденное отсутствие. Как вы, должно быть, предположили, меня задержали серьезные дела, поскольку речь шла о жизни и смерти моего горячо любимого брата, дона Габриэля де Костомара. В связи с этим я хочу, чтобы вы знали, я решительно настроен продолжить с вами отложенный разговор, который, если вы любезно согласитесь, состоится сразу же, как только я приеду в Костомар. Не думайте, что расстояние могло повлиять на те глубокие чувства, что я к вам испытываю, или на решение, о котором я собираюсь поведать вам во время этого разговора. Как вы могли уже убедиться, я человек темпераментный, с твердыми принципами, но совершенно не склонный ни к преувеличению, ни к мимолетным увлечениям. Я считаю нужным сообщить это вам на случай, если за это время вы хоть на миг усомнились в моих намерениях. Как я вам уже говорил перед отъездом, я вас никогда не оставлю. Хочу сообщить вам, что мой приезд в Костомар вместе с сеньоритой Кастро и моим братом, который успешно идет на поправку, запланирован на это самое утро. С другой стороны, в рамках приватного разговора, который я хочу, чтобы у нас с вами состоялся, и о котором я уже упомянул в первых строках этого письма, важно, чтобы я, в свою очередь, поведал вам об определенных событиях в прошлом, о которых мне стало известно, и которые непосредственно касаются смерти вашего отца. Искренне преданный вам Дон Диего де Костомар, герцог Костомарский. У нее дух захватило от обеих новостей. От первой, потому что она поняла, что Дон Диего собирается просить ее руки. От второй, потому что она не представляла себе, что он мог выяснить о смерти ее отца, который погиб, отважно защищая полевой лазарет. Ей пришлось перечитать письмо несколько раз. Лишь подумав об этом и взглянув в окно, она почувствовала, как ее бросило в пот. Вернувшись к себе, она стала размышлять, как бы она отреагировала, увидев его, как бы повела себя она, а как бы он. Побежал бы он к ней сразу, как только приедет, или выждал бы разумное время, чтобы не порождать лишних пересудов. Она пыталась, но так и не смогла заснуть. Тогда она отправилась на кухню проверить, как работающие по воскресеньям слуги справляются со своими обязанностями. Потом вместе с основной частью прислуги Костомара отправилась к 12 на воскресную обедню. В последнее время она все увереннее чувствовала себя на открытом пространстве, поэтому решила обойтись без повязки внутри повозки. Во время проповеди дона Антонио Альдекоа она то и дело оглядывалась на вход в церковь в ожидании дона Диего и даже по дороге обратно в одном из закрытых экипажей, которые сеньор Ачанда выделил, чтобы привести и увести прислугу, она только и думала о том, будет ли Дон Диего уже в поместье к их возвращению с обедни. И, наконец, Дон Мелькиадес, сидевший рядом с ней, сказал, что господин, должно быть, вернулся, поскольку было видно карету, телегу и несколько конюхов. Она взяла себя в руки, потому что понимала, что все, вероятно, смотрят на ее реакцию. Она с достоинством выдержала, хоть в душе и волновалась, взгляд Дони Урсулы, которая сидела напротив, и, казалось, украдкой уделяла больше внимания Дону Мелькиадесу, чем ей. Когда они приехали, Клара надела повязку на глаза и направилась, опираясь на руку дворецкого, в сторону внутреннего дворика, через который вошла в имение уже более года назад и при этом чуть не лишилась чувств. Она поблагодарила Дона Мелькиадеса за его любезную помощь, а он, мужественно улыбаясь, ответил, что всегда к ее услугам. Она вошла на кухню, дрожа от волнения всем телом, и тут помощник дворецкого сообщил ей, что герцог ждет ее в одном из салонов на третьем этаже. Дыхание ее участилось, руки вспотели, когда она отправилась туда, оставив позади кухню и вопрошающие взгляды, достигла предательски скрипучих ступеней лестницы и прошла через галерею к небольшому читальному залу, в котором Дон Диего обычно играл на клавесине. Она снова попыталась успокоиться, убеждая себя, что нет повода нервничать. Потом свернула за угол галереи, где висели величественные портреты предков Костомаров. Казалось, каждый из них следил за ней, чтобы вызвать в ней чувство неловкости. Но она шла по коридору, стараясь не обращать на них внимания. И все же в конце она бросила на них мимолетный взгляд, а затем остановилась рядом с последним, где были изображены Дон Диего и Донья Альба. Она с восхищением посмотрела на портрет погибшей герцогини, на ее осанку и благородство, и вздохнула с зародившимся внутри страхом, спрашивая себя, сможет ли она соответствовать высшей аристократии Испании. Тут же из салона донеслись звуки клавесина. Дон Диего исполнял знаменитое произведение королевского капельмейстера Дона Хосе де Торреса. Она подождала, пока он закончит, в присутствии двух камердинеров, которые охраняли дверь, а потом один из них дважды постучал. Его светлость разрешил войти, и слуга с легким поклоном объявила о ее приходе. Клара вошла в зал и молча осталась ждать. Дон Диего предупредил слугу, что как только закроется дверь, он не желает, чтобы его прерывали. Кроме того, он добавил, что тот должен уйти, предварительно проверив, чтобы вокруг никого не было. Клара слушала его, глядя в пол и не поднимая взгляд, пока лакей не закрыл дверь, и по залу не распространилось ощущение спокойствия, немного сбивающее ее с толку. Наконец она подняла глаза и увидела фигуру Дона Диего, который стоял и смотрел на нее в полной тишине, освещенной проникающими через окно лучами солнца. Казалось, ему было неважно, о чем будут сплетничать слуги после того, как он незамедлительно вызвал ее к себе. Казалось, для него не имело значения ничего, кроме их встречи, будто существовало только настоящее, и быть вдали от нее было для него мучением. Он спокойно подошел к ней, источая уверенность, которая сопровождала все его действия и иногда пугала ее. Она так разволновалась, что забыла сделать реверанс, и, сама не осознавая, медленно подошла к нему в слабом свете этого находящегося вне времени читального зала. Герцог притягивал ее, как магнит. Она остановилась от того, что сердце в ее груди бешено колотилось, словно закусивший у дела конь, и стала ждать, пока он подойдет и возьмет ее за руку. С изысканным благородством Дон Диего поцеловал ей руки, и, не сказав ни слова, Клара позволила его аромату, как раньше, наполнить каждую ее клеточку. Она поняла, что волосы Дона Диего были еще влажные после того, как он привел себя в порядок, чтобы предстать перед ней, как обычно, без парика. Они смотрели друг на друга в тишине, наполненной еще невысказанными словами. «Сеньорита Бельмонте», — сказал он, глядя ей прямо в глаза, — «мне кажется, я больше не могу сдерживать желание поцеловать вас. Поэтому я стою здесь, перед вами, с единственной целью просить вас, чтобы вы оказали мне честь стать моей женой. Я больше не могу выносить мысль, что вы не знаете, как сильно я вас люблю. Больше, чем любого на этой земле. И если вы согласитесь, то я стану для вас самым преданным мужем. Буду заботиться о вас, защищать и никогда не покину». Клара, держась из последних сил, даже не ответила. Подойдя к нему в полумраке зала, она лишь кивнула в знак согласия и погладила его по лицу. Он улыбнулся, губами нашел ее губы и поцеловал. Стоило герцогу обхватить руками ее талию, словно обнимая тростник, как Клару накрыло волной спокойствия и уверенности, что он убережет ее от любой напасти. Она потеряла голову, почувствовав, как губы их нежно приоткрываются, пока они упиваются друг другом. Ее переполняло волнение, и, не сумев сдержать поток захлестнувших ее эмоций, она ощутила, как внутри нее зарождается что-то необыкновенное. Спустя столько времени она, наконец, позволила себе восхищаться в полной мере этим мужчиной, любившим ее вопреки всем ожиданиям. Впервые после смерти отца она была в безопасности под защитой такого гиганта, каким был Дон Диего. Мучившие ее воспоминания превратились в смутные образы, будто застарелая боль начала успокаиваться, отступая в прошлое. Огромная тяжесть, лежавшая все эти годы на ее плечах, смерть отца и наступившая вслед за ней бедность, разлука с матерью и сестрой — вся череда несчастья исчезла с этим поцелуем. Потом она дотронулась губами до его шеи, и, не отрываясь от Диего и нежно покусывая мочку его уха, тихо прошептала: «Я ваша, ваша светлость, уже давно». 3 ноября 1721 года. С той самой минуты, что она нашла его в особняке на улице Леганитос в окружении доктора Эвариста и других врачей, Амелия уже больше не отходила от него. Впервые она его увидела, когда вошла в комнату, из которой два камердинера уносили окровавленные простыни. Дон Габриэль лежал на кровати лицом вниз, а его истерзанная спина была покрыта свежими швами, словно черными волнами, простиравшимися до самых ягодиц. Увидев его в таком состоянии, с отросшими волосами и многодневной щетиной, она испытала одновременно стыд и тревогу. С предельной осторожностью, привыкая к его наготе, она села рядом и взяла его за руку. Так она просидела весь день, следя за его ранами, которые, похоже, зарубцовывались правильно, и любыми изменениями, которые могла заметить в нем. В тот же день Дон Габриэль проснулся и обнаружил, что она спит на стуле. Он пошевелил рукой, и она, выпрямившись, не знала, как объяснить, что она тут делает, если уже должна была находиться в Кадисе. Наклонившись к нему, она сказала, что находится в их доме по просьбе его брата, и что не смогла продолжить свой путь, зная, что он в руках Дона Энрике. «Ваш брат занимается сейчас всеми этими мерзавцами, как он мне сообщил», — подытожила она. «Я пойму, если вы пожелаете, чтобы я ушла, и...» Дон Габриэль поднял два пальца, повернувшись к ней лицом, и прервал ее, попросив, чтобы она наклонилась к нему. Она осторожно выполнила его просьбу, и он взял ее за руку. «Я никоим образом не хочу, чтобы вы уходили. Несмотря на то жалкое состояние, в котором я нахожусь перед вами», — он сглотнул. «Я должен вам кое в чем признаться, сеньорита Кастро. Дело в том, что во время моего заточения ваш образ дал мне силы выдержать пытку». Амелия собиралась ответить, но тут в дверь постучал доктор Эвариста и попросил разрешения войти. Дон Габриэль попытался высвободить руку, но она сжала ее еще сильнее, чтобы не допустить этого, и сказала доброму доктору входить. После осмотра врач вышел из комнаты, ссылаясь на то, что оставляет Дона Габриэля в самых надежных руках и что распорядится, чтобы через полчаса больному принесли ужин. Когда дверь закрылась, она наклонилась, коснувшись мочки его уха. «Должна вам признаться, что не переставала думать о вас и о том, как некрасиво мы расстались». Он согласился, закрыв глаза и показав, что с ним происходило то же самое. «Я не должен был осуждать вас», — сказал он, прерываясь. «Я позволил негодованию говорить за меня и прошу у вас прощения, сеньорита Кастро». Глаза ее наполнились слезами, и она отрицательно покачала головой. «Это я поступила неразумно», — сказала она. «Я никогда не прощу себе, что промолчала в тот день, когда ваш брат спросил меня в Вильякоре. У вас есть полное право презирать меня за то, что я...» Тут он притянул ее руку и поцеловал кончики пальцев. Она тут же замолчала и встала перед ним на колени, а кринолин вокруг нее образовал что-то вроде колокола. Дон Габриэль внимательно посмотрел на нее, прижавшись к Тюфику лицом и с дрожащими губами, потом сглотнул и произнес всего два слова. «Поцелуйте меня». Она окунулась в его черные глаза и, приблизившись с большой нежностью к нему, прильнула губами к его губам. Они застыли так на бесконечно долгое мгновение, будто собирались никогда не отрываться друг от друга. Они пробыли вместе до самого вечера, когда явился Дон Диего и сообщил им, что на рассвете они все отправляются в Костомар. Ей, за все это время не сомкнувший глаз и теперь падавшей от усталости, необходимо было поспать. После завтрака они без промедления покинули Мадрид, чтобы как можно скорее добраться до Костомара. Более чем через 2 часа ожидавшая их у входа в имение Донья Мерседес потеряла сознание, увидев изорванную в клочья спину сына. Ее смогли привести в чувство нюхательной солью. Даже в этом случае про Донью Мерседес сложно было сказать, где заканчивается реальность и начинается театр. Окончательно придя в себя, она обрадовалась, что Амелия снова в Костомаре, оправдывая это тем, что больше не может справляться с тоской и одиночеством в этих непомерных залах. Та, думавшая лишь о том, чтобы находиться рядом с Доном Габриэлем, несколько часов вежливо выслушивала жалобы пожилой дамы, которая с течением времени, видя, что сын вне опасности, сменила свою тоску на бесконечные разговоры ни о чем. Однако Амелия навещала Дона Габриэля при первом удобном случае, и он всегда держался как большой оптимист, несмотря на ужасную боль, которую ему приходилось терпеть. Она порой замечала, что душа ее разрывается пополам. С одной стороны, она чувствовала свое единение с ним, ее приковывал цвет его кожи, который с каждым разом казался прекрасней. С другой понимала, что их связь обречена на провал и принесет лишь страдания. Узнав, что Дон Диего попросил руки своей кухарки, сеньорита Бельмонте, они с Габриэлем оба поздравили его. Даже мать Дона Диего принесла свои поздравления, скрывая предубеждение ради счастья сына. Только один раз, наслаждаясь тарталетками с кремом и чашкой шоколада в одном из салонов, она выразила мнение, что должен был бы существовать закон, который запрещал бы вступать в брак без согласия родителей. Герцогиня была уверена, что однажды какому-нибудь королю хватит ума издать указ, запрещающий неравные браки. Дон Диего, перед тем, как отправиться в Мадрид, попросил их не делиться ни с кем этой новостью, пока его план по восстановлению доброго имени Бельмонте не принесет результатов. Когда он об этом сказал, Амелии показалось невозможным, что мадридский двор позволит, чтобы кухарке был пожалован титул. Тем не менее, Дон Диего был одним из самых могущественных и влиятельных аристократов во всей Испании. Сеньорита Бельмонте происходила из безупречной семьи, а ее отец был очень уважаемым среди знати человеком. У Амелии не было такого влияния. За ней тянулся позорный шлейф от Кадиса до Мадрида. А Дон Габриэль никогда не смог бы изменить цвет своей темной кожи. Иногда ей казалось странным, что так приятно вспоминать, как она поцеловала его губы или прикоснулась к его смуглой руке, ведь, несмотря на ее безусловную любовь, черных и белых разделяла целая пропасть. Она выросла с убеждением, что они были низшей расой, не способной самостоятельно принимать решения, существами, рожденными для рабства. В Кадисе некоторые господа после своей смерти завещали рабам вольные, показывая этим освобождением, как сильно их любили. Многие объясняли, что эта привязанность хозяев к своим рабам была абсолютно естественной, и утверждали, что она была подобна нежности, которую испытывают к собаке или лошади. Однако то, что Амелия чувствовала по отношению к дону Габриэлю, выходило за рамки простой привязанности к животному. Она полюбила его так же, как могла бы полюбить равного себе белого мужчину, и эта любовь изменила ее прежние взгляды на жизнь. Она была уверена, что он тоже ее любит, хотя пока еще не высказал это словами. Проблема, с которой им обоим неизбежно предстояло столкнуться, заключалась в уступках, на которые они были готовы пойти. С чем они смогли бы мириться? До какой степени могли бы терпеть друг друга? Если бы они не заключили брак, то она стала бы сожительницей черного мужчины, или ему пришлось бы выдавать себя за раба белой женщины, что привело бы их к самому позорному из грехов. В итоге их жизнь превратилась бы в сплошную ложь. Если бы, наоборот, они выбрали брак, то, возможно, могли бы найти священнослужителя, который совершил бы таинство, поскольку, по словам сеньора Альдекоа, ничего в каноническом законе не препятствовало этому типу союзов. Но это, несомненно, стало бы позорным пятном на чести Костомара, особенно если учесть, что она была женщиной, прошедшей через руки ни одного мужчины. В любом случае, она понимала, что состояние дона Габриэля, распростертого лицом вниз, с зашитой вдоль и поперек спиной, не способствовало разговору об их возможном будущем. Поэтому он избегал этой темы, а она не настаивала. Однако, воспользовавшись удобным случаем, он все же ясно дал ей понять, что ничего не боится. Именно эта его уверенность так притягивала ее, говорила ей, что он мужчина всей ее жизни и что другого такого ей не найти. В отличие от дона Диего, Габриэль больше проявлял свои чувства и меньше пытался их сдерживать, в чем они с ней идеально совпадали. Он никогда не потерял бы спокойствие и никогда не перестал бы ее обожать, и она это знала. Ей достаточно было видеть, как он ей восхищается, когда она рядом, играет с ним в карты, чтобы понять, что в мыслях у него нет ничего, кроме нее. «Любая женщина мечтала бы о том, чтобы ее так обожали», — говорила она себе. Вечером после ужина он через слуг позвал ее к себе. Когда голос дона Габриэля разрешил, она вошла и обнаружила его в той же самой позе, что и несколько часов назад, на животе. Увидев ее, он улыбнулся и попросил сесть рядом. «Сеньорита Амелия», — сказал он, беря ее за руку, — «я хотел дождаться своего полного выздоровления, но не могу, когда вы рядом. Я хочу, чтобы вы стали моей женой и вместе со мной покинули Костомар». Тот же день, 3 ноября 1721 года. Диего вздохнул и выглянул из кареты. За ним оставался дворец Алькасар и король с королевой. Там, в одном из салонов, которые еще хранили воспоминания о временах Габсбургов, у него состоялась приватная встреча с ними и Хосе де Гримальдо. Оба доложили их величествам, что доктор, герой войны, гражданский, который спас много жизней и отдал свою собственную в борьбе за Испанию, и что его смерть принесла горести его жене и дочерям. Рассказ настолько разжалобил короля с королевой, что они приказали герцогу привести сеньориту Бельмонте в Алькасар. «Мы должны лично с ней познакомиться и отблагодарить жертвенный подвиг ее отца своей милостью», — сказал Филипп. «Какой, на твой взгляд, могла бы быть наша милость, приличествующая данным обстоятельствам, мой кузен?» «Несомненно, титул, Ваше Величество», — ответил Диего. «Это в полной мере показывает вашу щедрость». «Дон Хосе, а что думаете вы? Вам это кажется уместным?» «Я тоже думал о такой милости, Ваше Величество», — заметил дон Хосе де Гримальдо. «Так тому и быть, если моя дражайшая супруга согласна», — подытожил Филипп. Елизавета посмотрела на него и улыбнулась не без лукавства. «Диего знает, что я никогда не возражаю против того, о чем он просит», — ответила она, беря посыпанную сахаром булочку. Проведя половину утра с ними, Королева Елизавета не хотела с ними расставаться, ссылаясь на то, что Филипп всегда подавлен. Диего смог поговорить с доном Хосе наедине. Тот сказал, что сам займется хлопотами с титулом. «Как только будет возможно, я организую встречу и позову вас». «Вы не представляете, как я вам за это благодарен, дон Хосе», — ответил Диего. Он мог быть уверен, что король с королевой сдержат слово. Очень важно было показать ценность самого доктора Бельмонта, чтобы королевский указ выглядел как награда, заслуженная ее родственникам. Он рассчитывал, что преимуществом окажется репутация, которой доктора, как с университетским образованием, так и без него, пользовались у аристократии. Они даже были освобождены от уплаты прямого налога королю, который он сам, как аристократ, тоже не платил. Сейчас, когда король с королевой были гарантами законности притязаний, все аристократы Мадрида сразу же бы почувствовали сострадание к Кларе Бельмонте и рассматривали бы ее как жертву войны, которую было бы справедливо вознаградить. После ямы, на которой карету тряхнуло, он потер подбородок и сказал себе, что сейчас наступает самая сложная часть плана. Он переходил ко второй цели. Титул не давал доступа ко двору. И добиться того, чтобы девушку плебейского происхождения, пусть даже уже нобилитированную, аристократы приняли в свой круг, было совершенно другой, намного более сложной задачей. Поэтому сейчас нужно было действовать очень аккуратно, и сделать так, чтобы после присвоения титула их величество согласились удовлетворить одну простую просьбу, чтобы Клару Бельмонта взяли одной из фрейлин-инфантов. Вот это-то и представляло большую проблему, поскольку все фрейлины королевы или инфантов были очень знатного происхождения. При этом до того, как даже подать на рассмотрение их величеств свою вторую просьбу, до того, как вообще пошевелить хотя бы пальцем, ему нужно было найти союзников в этом деле. Других аристократов, о чьей поддержке нужно было позаботиться заранее. Или его план был бы обречен на поражение. Поэтому он направлялся навстречу с вдовствующей графиней де Альтамирой, доньей Анхелой Фог де Арагон. Она была камер-фрейлиной королевы и твердой рукой заведовала всеми должностями, приближенными к покоям королевы. В его пользу играло то, что каждый год во время празднований в Кастамаре он был так любезен, что лично являлся во дворец Алькасар, чтобы пригласить ее с сыном. Кроме того, она была одной из самых близких подруг Альбы и из тех, кто больше всего оплакивал ее потерю. Если бы ему удалось заручиться ее поддержкой, то Кларе было бы легче попасть на службу к инфантам, и можно было бы надеяться на то, что ее примут при дворе. Только после этого он бы сообщил их величествам, как сильно влюблен в Клару Бельмонте, старшую дочь дона Армандо, и что настоящим спасением для его души было бы взять ее в жены. Он знал, что король, который всегда подталкивал его к повторному браку по своему примеру, и который в письмах делился с ним своими печалями, сделал бы что угодно, лишь бы снова время от времени видеть его при дворе. В случае с королевой Елизаветой все обстояло по-другому, поскольку она бы пожелала познакомиться с девушкой прежде, чем одобрить его выбор. Если бы король с королевой дали свое разрешение, то никто не воспротивился бы этому браку. Это согласие должно было стать свадебным подарком. Когда девушка из королевской свиты обручалась перед будущим благородным вступлением в брак, она должна была покинуть двор и за оказанные услуги обычно получала подарок от их величеств, чтобы улучшить свое замужество. Этим подарком могли быть деньги, титул или подходящая должность. Для Диего подарок мог бы быть лишь финальным аккордом вхождения Клары в его мир. Выйдя из экипажа, он увидел вдовствующую графиню де Альтамиру с распростертыми объятиями. «Мой дорогой дон Диего, как же я рада была получить вашу визитную карточку с извещением о нашей скорой встрече!» «Донья Анхела», — сказал он, беря ее за руку, — «я надеялся встретить вас в Алькасаре. Мне пришлось уехать с позволения королевы, чтобы уладить некоторые семейные дела. Я знаю, что обещал навестить вас после празднований в Кастамаре, но поверьте, у меня есть оправдание». «Дон Диего, объяснение излишне», — с улыбкой добавила она. «Я заранее прощаю вас, как и всегда. Однако позвольте мне рассказать о причинах моей задержки».